Глава 16. Война не заканчивается. Она уходит отдохнуть. Неспешно спускаясь по лестнице, я обдумывала сон, приснившийся мне, пока спала на груди Седрика. Странный, страшный такой. Но если вдуматься, то он и есть подсказка, которую я искала. В обеденном зале таверны царила тишина. Нашего воинства еще не было. Работники сидели за столом и молчком пили кто травяной отвар, кто кофе, кто просто воду. «Добрейшего утра!» – поздоровалась я бодро. «У нас несколько новостей, и только одна хорошая. С какой начать?» «С хорошей. Порадуемся, потом начнем про плохое думать и проблемы решать», – ответила за всех Мидла. «Отличный план», – одобрила я. «Седрик больше не умирает. Есть вероятность, что страж скоро будет в строю». «Почему только вероятность, а не точно?» – прошелестел со своего места мать. Я внимательно всмотрелась в его лицо. Парень сидел, как всегда, бледный, вялый и какой-то потерянный. Но вчера во время боя он варланов крушил будто капусту. Махал и махал длинным, расширяющимся кончику мечом. И никакой робости или застенчивости в нем не было. За своими работниками я во время боя следила в оба глаза. И если Жако и Брогал в битве вели себя привычным образом, один дерзко, второй уверенно и неспешно, то Мати словно другим человеком стал. Или не человеком? Кто их разберет? В общем, кто-то очень хорошо притворяется. Интересно, зачем? А почему вероятность, а не точность? Вот тут мы переходим к первой плохой новости. Сердце дракона пропало. Вздохнула я, развела руками. Простите меня, ребята. Я надела кулон Седрику на шею и заснула. А дверь в комнату не закрыла. Утром, когда открыла глаза, кулона на месте не было. Ответом мне стало каменное молчание на несколько бесконечных секунд и устремленные на меня недоверчивые, возмущенные злые взгляды. Потом Мидла, очевидно выражая общее мнение, процедила. «Овца безмозглая». «Ну что, справедливо, хоть и обидно». Я виновато вздохнула и продолжила. «Это еще не все. Я не нашла точную информацию, какие монстры должны сегодня прийти. Придется что-то придумывать на ходу. Хотя кое-какие мысли у меня есть». Стараясь не обращать внимания на устремленные в мою сторону колющие взгляды, положила на стол принесенный дневник, открыла на первой странице и начала объяснять, каким выводом пришла. Вот, смотрите, рисунок первых монстров. Это были просто здоровые прожорливые твари. Это тип физических, имеющих плотное тело и почти нулевой уровень разума монстров. Ими движет кровожадность и инстинкт убивать. Уничтожить их просто, достаточно иметь превосходящую физическую силу или магию, наподобие драконьего огня, или просто стихийную магию. То есть их можно сжечь, заморозить, утопить и так далее. «Ты думаешь, мы не знаем этих вещей?» – подала голос Рияса. «Наверняка знаете. И в этом ваша сила, ну и слабость тоже. Но я ничего не знаю, для меня все это в новинку. И тут то же самое. Этот факт – моя слабость, но и сила в то же время. У меня взгляд не замылен, как у вас», – пояснила я. «И что ты увидела своим незамыленным взглядом?» – пренебрежительно бросила Мидла. «Дальше у нас есть монстры эфирные, то есть существующие в виде энергии или магии», – продолжила я, открывая нужную страницу в дневнике, – «и игнорируя ядовитый тон тетки. Ну ее куда подальше. Мне надо сначала мир спасти, а потом уже отвечу ей по всей строгости моего вредного характера и ядовитого языка». «Мы таких здесь не видели», – отозвался Брогал. «Не видели, потому что их не было очень-очень давно. Они приходили только один раз, и в дневнике об этом упоминается тоже только один раз. Там даже не сказано, что это эфирные монстры. Но по описанию это они и есть». Я постучала пальцем по обложке дневника. «А ты про них все знаешь», – недоверчиво хмыкнула Лаяна. Девчонка сидела чуть в стороне и словно невзначай бросала частые взгляды на Жако. Парень же упорно смотрел перед собой. И ее взглядов или не замечал, или старательно делал вид, что не видит. Ох, есть между ними что-то невысказанное, спинным мозгом чувствую. Однако вернемся к нашим баранам, то есть монстрам. Я про эфирные сущности ничего не знаю, кроме того, что читала в книгах своего мира. У нас про эту нечисть целые талмуды написаны, и некоторые из них я изучала, когда училась в университете. В общем, были в истории нашего мира государства, отличавшиеся в свое время дикой кровожадной борьбой с нечистой силой. В основном, конечно, это был религиозный фанатизм отдельно взятых личностей. В результате под раздачу попадали десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Но были случаи встречи сражений с реальными, настоящими нечеловеческими сущностями, которых называли просто нечистой силой. Хотя у них есть и эксклюзивные названия. Бес, черт, привидение, шайтан, ракшаса, джин и так далее. Так вот, встречи с ними были описаны в книгах, и записи эти дошли до наших дней. В том числе там было рассказано, как с ними нужно справляться, как уничтожать. В горле запершило, и я потянула за стаканом. Риеса тотчас подвинула ко мне кувшин с компотом и поторопила. «Дальше рассказывай, Василина. Скоро атака начнется, надо понимать, что делать». «Так вот», — продолжил я, выпив одним махом половину стакана. «Большинство этих сущностей являются так называемым смешанным типом нечисти, то есть обладающие как физическими, так и эфирными свойствами. Но нам они не интересны. У нас тут только первый и второй тип присутствуют. А вот в моем мире как раз и распространен третий, умеющий воплощаться в материальный объект. Но это опять же к делу не относится». «Что нам дает то, что у нас два типа, как ты говоришь, нечисти?» — пророкотал Брогл. «Вот вы мне скажите, как вы убивали монстров во всех предыдущих сражениях, в которых участвовали? Какое у вас оружие?» — обвела я взглядом лица сидящих за столом. «Топором махал», — это Брогл ответил. «Меч с огненной магией», — прошептал Матя. «Шпага. Я лицо благородных кровей. Мне оружие дровосеков или простых бойцов в руках держать не по статусу», — высокомерно задрал нос Жако. Лаяна тотчас возмущенно фыркнула, но глаза у нее сделались печальными. «А вы, дамы?» Я по очереди обвела лица девчонок и задержалась на управляющей гостиницей. «Вы, Мидла, что здесь делаете? Почему не покидаете границы таверны? Максимум на задний двор ходите покурить. Но это тоже территория таверны. Почему сидите здесь, как привязанная?» «Не положено уходить», — ответила женщина, поджав губы. «Вы та самая возлюбленная дракона Арисана, отдавшего свою жизнь, чтобы появился барьер и сердце дракона?» — спросила я тихо. Пожилая женщина сильно побледнела и молчала. И остальные тоже молчали, просто смотрели на нее, ожидая ответа. В наступившей мертвой тишине было слышно, как под потолком жужжит, бьется муха. И вдруг Мидла кивнула. «В одиночку он не смог бы сделать это, мой Арисан. Я помогла ему, отдала свою магию и оказалась привязана к сердцу. Навсегда? Пока стоит барьер. После этого я смогу уйти туда, где меня ждет его дух», — ответила пожилая женщина. Ее выцветшие голубые глаза смотрели куда-то в пустоту, и в них горел яркий огонь. Наверное, это пламя их с Арисаном любви. «Пока стоит барьер», — повторила я, с трудом отрывая взгляд от ее лица. Таким необычным оно вдруг стало, молодым и невыразимо прекрасным. Чтобы навсегда перекрыть доступ монстрам, барьер должен рухнуть. Он перекроет проход, через который сейчас лезут чудовища. «Что для этого нужно сделать? И при чем здесь классификация тварей, которые живут в твоем мире и лезут в наш?» — спросила Риаса. «Да, классификация. Все монстры, приходившие в этот мир, были первого типа. То есть сильные, но тупые твари, которых можно убить с помощью физической или магической силы. А эфирные? Я думаю, предполагаю, что барьер может рухнуть только с приходом эфирных монстров. Когда они появляются, это означает, что будет самая кровавая и тяжелая битва, потому что эфирные монстры несут с собой огромный заряд энергии. По этой причине победить их сложно, почти невозможно. Но если монстры победят, то все, этот мир погибнет. А если победим мы? Тогда у нас есть возможность закрыть проход в этот мир, и монстры больше никогда здесь не появятся. Такая возможность однажды появилась, но ею не воспользовались. Тогда защитники путем неимоверных жертв прогнали монстров, но сделать последний шаг и обрушить барьер не смогли. Не знаю почему. Может, сил не хватило, или просто не знали, что делать. Сейчас к нам снова придут, я почти уверена, что это придут эфирные. Вчерашние три матки варланов – это знак. И от того, как мы будем сражаться, зависит судьба барьера. Ну и всего этого мира в конечном счете. Закончил я свою речь в напряженной тишине. Как это сделать? Как сражаться с эфирными монстрами? Понеслось со всех сторон. Причем реально со всех сторон. Оказывается, пока я озвучивал свое умозаключение, таверна заполнилась нашими воинами-защитниками. Как они умеют так перемещаться, что ни одного звука не производят? В детстве я читала книги писателя Купера про американских индейцев времен покорения континента европейцами. В них автор рассказывал, что краснокожие умели двигаться по лесу абсолютно бесшумно, просто как тени. Ни веточка, ни сучок у них под ногами не хрустнет. Даже дикие звери не замечали их приближения, если индеец шел с наветренной стороны. Мне всегда казалось, что это художественный вымысел. Не может живой человек, да еще и с оружием в руках, так двигаться. Оказывается, может, и с оружием в том числе. Сейчас эти вооруженные до зубов парни стояли и смотрели на меня, словно детсадовцы на воспитателя, обещавшего им интересную игру. Увы, ребятки, никакой игры я вам устроить не могу. Хотя, почему бы им, да? Парни рассели за столом. Лаяна и Рияса бросились подносить им тарелки с завтраком. А я начала озвучивать свою идею. Раз вы почти все слышали, то продолжаем. В моем мире много способов бороться с нечистью, то есть эфирными и смешанными монстрами. В основном это вода, огонь, дым, звук. Что это значит? С полным ртом каши прочавкал Грюмок. Дым и вода – это субстанции с особой энергетикой. Звук – это волна. Огонь, ну, сами знаете, просто сжигает или очищает объект, объяснила я. Еще используют соль и специальные амулеты. И что, предлагаешь палить монстров водичкой или солью посыпать? Засмеялся брат Грюмока. Его воинственная супруга врезала ему локтем под ребра. Прошипела что-то сердитое и повернулась ко мне. «Хозяйка, дело, говоришь. Мне прабабка рассказывала, что в ее детстве дымом и водой многие болезни лечили. С помощью соли охотились. Некоторые животные не могут переступить через соляную полосу. Монстры, поди, тоже среагируют». «Соли у нас несколько больших мешков», – прогудел Брогл. «Вот и отлично», – обрадовалась я. «Мы можем отсыпать соляной барьер по земле, чтобы монстры до живых домов не дошли». «Ну, с огнем понятно. Дракон у нас один есть». Это заговорил похожий на медведя мужик. «Надо хоть его имя узнать. Он, похоже, среди наших бойцов в авторитете. Один из негласных лидеров». «Соли тоже. Отсыпем, перекроем дорогу нечисти. Меня интересует дым, вода и звук. Они-то нам чем помогут? Если только оглушить монстров воплями, а потом смыть водицей или развести кучу костров, чтобы они задохнулись». Со всех сторон понеслись мешки. Я покачала головой. Нужна специальная вода, специальные звуки и дым. Вода должна быть, как бы сказать, особой структуры. У нас ее называют святой водой. Но как ее сделать, я не знаю. Дым должен быть с ароматом. Нужны травы и масла, которых боится нечисть. Ладан, мира, розмарин, лаванда, табак. «Табак? У меня его целый склад неподалеку. вмешался невысокий крыжистый мужчина, сидевший с края стола. «У нас много трав!» Это подала голос невестка Грюмока и переглянулась со второй гоблинкой. Та согласно кивнула и босовито перечислила. «Ладан есть, розмарина много, лаванда, все с собой». «Отлично, мы можем зажечь костры и бросать туда травы. Только как направлять дым в нужную сторону, на монстров?» Озадачилась я. «Ну это просто, парочка магов-воздушников, и дым понесется куда надо», ответил кто-то. «У нас есть такие, помогут». Звук тоже нужен особый. Колокольчики, бубны, барабаны, молитвы, песни. Продолжила я перечислять, уже почти веря в то, что мы справимся. Не ожидала, честно говоря, что все эти парни, которых я считала чуть ли не бандитами и полным отребьем, окажутся такими героическими. И не просто смелыми, но готовыми пожертвовать собой. Удивительно, и в который раз ломает мою картину мира. Тут я вспомнила, как начал корежиться Эзекиил после моих нецензурных слов, и смущенно добавила. «Еще ругательство. Не знаю, годятся ли местные бранные слова, но те, что используют в моем мире, точно работают. Я уже пробовала их на Василиске». После этих слов в зале наступила мертвая тишина. Потом кто-то чуть не с ужасом спросил. «На Василиске? Он что, здесь, возле барьера?» Я хотела ответить, но меня опередили. «Скорее всего, нет. Думаю, после того, как забрал сердце дракона, Василиск ускользнул в свою нору», — раздался мужской голос. Я медленно-медленно обернулась. За моей спиной, живой и, кажется, здоровый, стоял и улыбался Седрик. А мне от услышанного стало дурно. «Василиск забрал артефакт, мамочки!» Тогда почему оборотень так радостно об этом говорит? Между тем Седрик, отодвинув сидящего рядом со мной молодого парня, устроился на лавке, притянул меня к себе, поднял пальцами мой подбородок и, не обращая внимания на десятки устремленных на нас взглядов, поцеловал. Со всех сторон послышались радостные крики и улюлюканье. Не совсем приличные, но очень одобрительные. «Спасибо, птичка». Седрик отпустил мои губы и нежно провел костяшками пальцев по щеке. «За что?» С трудом произнесла я, находясь в некотором обалдении. От поцелуя, от слов Седрика про артефакт. От оглушительных криков вокруг. «Ты жизнь мне спасла». Просто ответил он и еще раз поцеловал. Теперь уже дольше и настойчивее. Намного настойчивее и дольше. «Седрик, ты что делаешь?» Выдохнула я, когда его губы выпустили мои, а язык перестал хозяйничать у меня во рту. «Выражаю благодарность, что еще?» «Как-то странно ты ее выражаешь». Седрик наклонился к моему уху, прошелся губами по ушной раковине, так что у меня мурашки побежали по всему телу, прошептал. «С удовольствием продемонстрирую ее другим способом, но в другом месте, где будем только мы вдвоем и широкая кровать. Когда добьем монстров, конечно». Меня как холодной водой окатило. Монстры и артефакт. Мурашки тут же попрятались, а я ухватилась за плечи Седрика. «Скажи, сердце дракона правда забрал Эзекиил?» Простонала и даже потрясла его немного. «Ну, успокой меня. Скажи, что пошутил. А на самом деле ты спрятал артефакт». «Точно забрал. Пока ты сладко спала у меня на груди, а я был беспомощнее мухи, застрявшей в сиропе. Червяк пролез в комнату и снял кулон с моей шеи». Кивнул Седрик и снова так радостно все это сказал, что мне стало дурно. «Так значит, мы беззащитны перед монстрами, да?» — прошептала в ужасе. «Почему беззащитно? Теперь у нас есть я». Седрик гордо выпятил грудь и стукнул в нее кулаком. Захохотал, глядя на мое недоумевающее лицо. Снова наклонился и прошептал, обдавая мне висок теплым дыханием. «Птичка, когда червяк забрал сердце, оно уже было пустым, вся его сила перешла ко мне. Но пусть это будет пока секретом». Пока я хлопала глазами, осознавая услышанное, на улице кто-то прокричал. «Смотрите, драконы, драконы летят!» Все сорвались со своих мест и ринулись кто к окну, кто сразу за дверь. Я тоже подлетела с лавки и понеслась на улицу, а там... Небо накрыло туча, огромная, шумная, состоящая из нескольких десятков сказочных существ, мощных, потрясающе красивых драконов, перекрывших с собой солнце и облака. Они кружили над нами, а я таращилась на них, от восторга открыв рот. «Боже, они прилетели, они нам помогут! Король драконов не обманул!» «Птичка, ты смотришь на этих чешуйчатых так, что я ревную!» — раздалось над ухом ворчание. «Поверь, они совершенно не стоят твоего внимания. Драконы твердые, у них шипастые спины и жуткие когти. А еще они страшные ревнивцы и собственники. К тому же мстительные, агрессивные, упрямые, циничные, эгоистичные и нелюдимые. Тебе такие точно не нужны». «Не слушай его, Василина. Это он болтает от зависти, что нас женщины любят больше, чем лохматых, вечно линяющих, бегающих на четырех конечностях оборотней. К тому же они, собственники, еще похожи драконов». Раздался низкий смеющийся голос, и около нас появился сам король-дракон Ардар. Мужчина цепким взглядом окинул лицо Седрика. «Вижу, ты в порядке, друг». «В полном, благодаря этой прекрасной леди». На мою талию легла мужская рука и крепко обняла. «Драконы? Это фу-фу-фу, поверь мне, птичка. Я с этими ящерами много лет бок о бок провел. И скажу тебе, это были не лучшие годы моей жизни». «Василинка, давай команду уже, а то скоро монстрики заново полезут». К нам подошли Грюмок и тот, похожий на медведя, мужик. «Скажи, что делать, и мы с Бласом все организуем». «Ага, значит, его имя Блас. Ладно, буду командовать, раз так надо. Только сначала...» Я повернулась к Седрику, поманила его пальцем. И когда он наклонился, прошептала на ухо. «Твоего лиса я вчера видела, и он красавец. 100 раз лучше всех драконов вместе взятых». Быстро поцеловала его в щеку и отстранилась. «Идемте, сейчас всем раздам задание». Улыбаясь под направленным на меня ошеломленным взглядом Седрика, пошла к двери таверны. «Там у нас будет штаб-квартира». Когда барьер снова затрещал, извещая, что монстры вот-вот хлынут в нашу сторону, все было готово. Полоса соли шириной 20 сантиметров тянулась на несколько километров, перекрывая выход с пустоши перед барьером. Костры, сложенные из досок, бревен и соломы, пересыпанных травами и табаком, ждали, когда к ним поднесут огонь. Рядом, готовясь и разминая руки для пасов, стояли 2 мага воздуха. Мужчина и молодая красивая женщина с русой косой до пояса. Десятки мальчишек и девчонок, вооруженных найденными в домах местных жителей колокольчиками, дудочками и подобием земных бубнов и барабанов, ждали команды пустить их в дело. Лица у малышней были серьезные и взволнованные. Но еще бы, им доверили участвовать в настоящем сражении с монстрами. И хотя они получили строгое-престрогое указание при малейшей опасности бросать инструменты и разбегаться, их гордости это ничуть не умаляло. Часть прилетевших на помощь драконов кружила в воздухе, часть, поменяв ипостась на человеческую, ждала момента, когда будет нужно сменить в небе тех, кто начнет атаковать первыми. Еще мы приготовили воду для борьбы с монстрами. Конечно, она была святой только условно. Мы набрали несколько десятков ведер воды, над которыми я прочитала все известные мне молитвы. Ничего другого придумать не смогла, но все равно это лучше, чем ничего. Осветив воду, я велела женщинам принести из домов веники и метлы. Если монстры прорвутся к жилым домам, дамы будут макать свое оружие в ведра и брызгать на чудищ. Ну да, смешно и глупо отмахиваться от монстров метелками. Но знаете, в руках женщины, защищающей детей и свой дом, и птичье перо может превратиться в ракету с ядерной боеголовкой. Я как раз заучила земные ругательства с хорьком, урушем и десятком старичков, неспособных идти в бой. но не желающих стоять в стороне. Когда монстры пошли в наступление, раздался оглушающий треск. По полотну барьера пошла гигантская вертикальная трещина, и из образовавшейся щели на нашу сторону потекли чудовища.